Роберт Шекли. Мат на дурачка. Игроки сошлись над грандиозной, почти бесконечной доской космоса. Их фигуры, плавно плывущиеся, светящиеся точки, выстраивались в две комбинации, разведенные пустотой на расстояние, которое само по себе могло бы считаться правилом игры. По исходной расстановке еще до первого хода исход партии читался так ясно, будто был уже записан в протокол. Оба соперника это видели, оба это знали, и каждый понимал, кто именно выиграет. Но партия все равно продолжалась, потому что ее следовало довести до конца. «Нильсон!» Лейтенант Нильсон с блаженной, почти сонной улыбкой сидел перед орудийным пультом. На обращение он не отреагировал, словно звук не добрался до него через толщу собственных мыслей. «Нильсон!» Лейтенант поднял взгляд на свои пальцы с недоумением ребенка, который внезапно обнаружил, что руки существуют отдельно от головы и живут по своим правилам. «Нильсон, ну-ка оторвись от клавиатуры!» Над ним стремительно выросла фигура генерала Бренча. «Ты слышишь меня, лейтенант?» Нильсон вяло кивнул и снова уставился на пальцы, но внимание тут же опять утянуло к себе светящийся строем поле кнопок на орудийном пульте. «Классно!» — сказал он. Генерал Бренч ворвался в кабину, схватил лейтенанта за плечи и как следует встряхнул, стараясь вытрясти из него то липкое оцепенение, которым на войне заражаются быстрее, чем простудой. «Классная штука!» Улыбаясь генералу, повторил Нильсон и ткнул подбородком в пульт, как будто представлял гордость инженерной мысли на выставке. Марк Грейвс, второй по чину в команде, просунул голову в дверь, но рукаве у него все еще красовались сержантские нашивки, поскольку в полковнике его произвели всего 3 дня назад, и рукав, очевидно, не успел привыкнуть к новому положению хозяина. «Послушай, Эд, прибыл представитель президента», — сообщил он. «Незапланированный визит». «Погоди», — отозвался Бренч. «Я хочу закончить инспекцию». Он мрачно улыбнулся. «Какая там инспекция, если при обходе каждый раз выясняется одно и то же? Сколько свихнувшихся еще осталось, и сколько из них притворяются, что держатся?» «Ты меня слышишь, лейтенант?» 10 000 кораблей», — проговорил Нильсон, словно повторяя любимую формулу. 10 000. Раз и нету». «Прошу прощения», — сказал генерал и, нагнувшись, залепил лейтенанту сильную пощечину. Лейтенант Нильсон разрыдался резко, по-детски, безо всякой попытки сохранить лицо перед начальством. «Эй, Эд, ну так что там насчет представителя?» От полковника Маргрейвса ощутимо несло виски, но Бренч не стал устраивать ему разнос. «Если у тебя остался толковый офицер, ты не должен учинять ему разносов, что бы он там ни вытворял». А потому Бренч одобрял виски. «Не самый скверный способ разрядиться, особенно в данных обстоятельствах. Возможно, даже лучше, чем мой собственный», — подумал он, взглянув на свои покрытые шрамами пальцы, будто на отдельный отчет о проделанной работе. «Я поступил с тобой правильно, Нильсон, ты понимаешь?» «Да, да, сэр», — дрожащим голосом ответил лейтенант. «Теперь я в норме, сэр». «Ну вот отлично», — заявил Бранч. «Можешь нести дежурство?» «Какое-то время, да», — ответил Нильсон. «Но, сэр, я все же не совсем в полном порядке и чувствую это». «Знаю, знаю», — согласился генерал. «Ты заслужил отдых, но ты единственный стрелковый офицер, которого я оставил на борту корабля. Отдохнуть сможешь только в дурдоме». «Постараюсь, сэр», — сказал Нильсон, снова прирастая взглядом к пульту, как к единственной реальности, в которой все еще есть смысл. «Но временами мне слышатся голоса. Я ничего не могу обещать, сэр». «Эд», — снова начал Маргрейвс, — «этот представитель, он...» «Пошли. Пока, Нильсон». Лейтенант, не отрываясь, смотрел на пульт и даже не обернулся в сторону уходящих командиров, будто они были всего лишь тенью на краю сознания. «Я привел его на мостик», — сообщил Маргрейвс. Его слегка кренило вправо, и он компенсировал это твердостью голоса. «Предложил ему выпить, но он не пожелал». «Ладно. Он лопается от вопросов. продолжал хихикая Маргрейвс. «Один из тех усердных, загорелых чиновников Госдепа, явившийся выиграть войну за 5 минут. Очень дружелюбный парень. Хотел знать мое личное мнение, почему флот маневрировал в космосе целый год, не производя никаких боевых действий». «И что ты ему ответил?» «Да, сказал, что мы ждали партию лучевых пушек. Думаю, он мне почти поверил, а потом завел разговор насчет материально-технического обеспечения. Хе!» Брэнч хмыкнул. Не следовало обсуждать, что полупьяный Маргрейвс наговорил представителю. Не в этом дело. Уже долгое время официальное вмешательство в ведение войны считалось обязательным. Как будто без печати и подписи любая катастрофа выглядела недостаточно законной. «Однако вынужден тебя покинуть», — заявил Маргрейвс. «У меня осталось кое-какое незавершенное дело, которому я просто обязан уделить серьезное внимание». «Давай», — сказал Брэнч, поскольку это было все, что он мог ответить, ибо незавершенное дело Маргрейвса имело отношение к бутылке. Генерал Брэнч в одиночестве отправился на мостик. Представитель президента смотрел на огромный, целиком занимавший одну из стен экран локатора. На экране медленно двигались светящиеся точки. Тысячи зеленых точек слева представляли собой земной флот, отделенный черным пустым пространством от оранжевых точек флота противника. Объемное изображение подвижной линии фронта менялось почти незаметно, но непрерывно. Словно кто-то осторожно переставлял фигуры, не желая разбудить спящего. Армии точек группировались, перемещались, отступали и наступали, совершая свои маневры в гипнотизирующей тишине. Но между ними неизменно лежала черная пустота. Генерал Брэнч наблюдал эту картину уже почти год. По его убеждению, сам экран был излишней роскошью и данью привычки. По нему все равно невозможно понять, что происходит на самом деле. Реальное положение дел знали лишь ПВК-компьютеры, а им никакие экраны были не нужны. «Приветствую вас, генерал», — произнес представитель президента, протягивая руку. «Ричард Элснер». Брэнч пожал протянутую ладонь, машинально отметив, что описание мэра Грейвса оказалось на редкость точным. Представителю едва перевалило за 30, и его ровный загар смотрелся почти вызывающим среди бледных, выцветших лиц, которые окружали генерала на протяжении всего этого года. «Вот мои полномочия», — сказал Элснер и вручил Брэнчу увесистую пачку бумаг. Генерал пробежал их взглядом без особого интереса. Полномочия определяли Элснера как «глаз президента в космосе». Звание звучное и слишком громкое для такого молодого человека. «Но как там, Земля?» — спросил Брэнч просто ради того, чтобы заполнить паузу. Он указал Элснеру на кресло и опустился в свое. «Тяжело», — ответил Элснер. «Мы практически подчистую вычерпали с планеты радиоактивные элементы, чтобы сохранить боеспособность вашего флота. И это не считая колоссальных затрат на доставку пищи, кислорода, запчастей и всего оборудования, необходимого для удержания на поле боя флота подобного масштаба». «Знаю, знаю», — пробормотал Брэнч. Его широкое лицо оставалось неподвижным, словно высеченным из камня. «Я бы хотел начать сразу с претензий президента», — с легким извиняющимся смешком сказал Элснер. «Чисто для того, чтобы, так сказать, облегчить душу». «Давайте сразу», — кивнул Брэнч. «Итак», — начал Элснер, сверяясь с записной книжкой, — «ваш флот находится в космосе уже 11 месяцев и 7 дней, верно?» «Верно». «За все это время имели место лишь незначительные столкновения, но ни одного полномасштабного боевого действия. Вы и командующий противником, по сути, ограничились взаимным покусыванием, словно пара раздраженных псов». «Я бы предпочел обойтись без подобных аналогий», — сухо ответил Брэнч, мгновенно ощутив неприязнь к молодому собеседнику. «Но продолжайте». «Прошу прощения, сравнение было неудачным и вынужденным. Так или иначе, сражение не произошло, несмотря на ваше некоторое численное превосходство, так?» «Да, так». «При этом вы прекрасно понимаете, что содержание флота подобной величины истощает ресурсы Земли. Президент хотел бы знать, почему сражение так и не состоялось». «Я бы предпочел сперва выслушать остальные претензии», — сказал генерал, сжимая разбитые кулаки и с заметным усилием удерживаясь от того, чтобы не пустить их в ход. Хорошо, тогда следующий пункт. Моральный фактор. Мы продолжаем получать ваши доклады о случаях боевого утомления. Говоря прямо о помешательствах, цифры выглядят абсурдно. 30% молодых людей отправлены в сумасшедший дом. Это выходит за любые рамки, даже с учетом нынешней напряженной обстановки. Бренч промолчал. «Ну, в общем», — подытожил Элснер, — «я хотел бы получить ответы на эти вопросы, а затем рассчитывал бы на вашу помощь в переговорах о перемирии. Война с самого начала была абсурдом, и начала ее не Земля. Президент полагает, что в сложившихся условиях командующий противником может согласиться на подобный шаг». Пошатываясь в рубку, вошел полковник Маргрейвс. Его лицо заметно покраснело, свое незавершенное дело он завершил, убавив еще на четверть содержимое бутылки, уже и так наполовину пустой. «Мне показалось, или здесь заговорили о перемирии?» — громко воскликнул он. Элснер бросил на него быстрый оценивающий взгляд и вновь повернулся к Бренчу. «Я полагаю, вы разберетесь с этим сами. Если вы выйдете на связь с командующим неприятеля, я попытаюсь договориться с ним». «Им это неинтересно», — спокойно сказал Бренч. «Откуда вы знаете?» «Я пробовал. Я пытаюсь вести мирные переговоры уже 6 месяцев, однако противная сторона настаивает на нашей полной и безоговорочной капитуляции». «Но это же полный абсурд», — покачал головой Элснер. «У них нету намерения вести переговоры? Наши силы примерно равны, и даже не было решающих сражений. Как они вообще могут?» «Да проще простого!» — заорал Маргрейвс, шагнув к представителю и впившись в него бешеным взглядом. «Генерал, этот человек пьян!» — резко сказал Элснер, поднимаясь. «Конечно пьян ты, юный кретин!» — рявкнул Маргрейвс. «Или ты еще не понял? Война проиграна! Проиграна окончательно и без вариантов!» Элснер с раздражением обернулся к Бренчу, генерал тяжело вздохнул и тоже встал. «Это правда, Элснер, война проиграна. Об этом знает весь флот. Именно поэтому так плохо с моральным духом. Мы просто болтаемся здесь, ожидая всеобщего уничтожения». Корабли перестраивались и лавировали, тысячи точек плыли в космосе, складываясь в искривленные запутанные структуры, лишь кажущиеся хаотичными. Структуры блокировались, раскрывались и вновь смыкались, легко и точно уравновешиваясь. Каждая конфигурация означала спланированное движение фронта на 100 тысяч миль. Противостоящие друг другу точки перемещались, занимая позиции в соответствии с требованиями новой комбинации. Где преимущество? Для неискушенного наблюдателя шахматная партия выглядит бессмысленным набором ходов и фигур, но игроки, понимающие логику построений, способны заранее знать, выиграна партия или проиграна. Механические игроки, делавшие ходы тысячами точек, знали, кто из них победил, а кто уже проиграл. «А теперь давайте-ка все-таки немного расслабимся», — примирительно сказал Бренч. «Маргрейвс, смешай нам пару коктейлей, а я все объясню». Подполковник направился к стенному бару в углу рубки. «Я слушаю», — твердо сказал Элснер. «Тогда начнем с краткого обзора. Вы помните, как 2 года назад, когда была объявлена война, обе стороны подписали Холмстедский пакт, запрещающий бомбардировку обитаемых планет? Была заранее оговорена встреча в космосе, флот против флота». «Это древняя история», — перебил Элснер. «Это точка отсчета», — спокойно возразил Бренч. «Земной флот вышел, собрался в походный порядок и прибыл в назначенную зону встречи». Он прочистил горло. «Вы знакомы с ПВК?» «Позиционно-вероятностным компьютером. По сути, это шахматисты, только с чудовищно расширенными возможностями. Они размещают элементы флота в оптимально оборонительно-наступательной конфигурации, исходя из построения сил противника. Так и была задана начальная позиция». «Я не вижу необходимости», — начал Элснер, но Маргрейвс, вернувшийся со стаканами, грубо его перебил. «Потерпи, мальчик. Сейчас тебя накроет великое просветление». «Когда флоты сошлись, ПВК просчитали вероятности атаки», — продолжал Бренч, — «и выяснили. Если атакуем мы, то потеряем примерно 87% флота против 65% потерь неприятеля. Если же атакует противник, его потери составят около 79% против наших 64%. Так выглядела исходная картина. А при экстраполяции оптимальной атакующей позиции противника выходило, что в перспективе они теряют 45% флота, а мы 72%. «Я не слишком силен в ПВК», — признался Элснар. «Моя область — психология». Он сделал глоток, поморщился и тут же отпил еще. «Ну так считайте их шахматистами», — посоветовал Брэнч. «Они умеют оценивать вероятность потерь при атаке в любой точке, в любой момент и при любой позиции. Они просчитывают все возможные ходы обеих сторон. Именно поэтому, когда флоты встретились, сражение не произошло. Ни один командующий не решился сознательно угробить почти весь свой флот». «А дальше?» — спросил Элснар. «Почему вы не воспользовались своим численным превосходством? Почему не попытались продавить ситуацию?» воскликнул Маргрейв, осушив стакан. «Вот оно, откровение!» «Позвольте продолжить аналогию», — сказал Брэнч. «Если два шахматиста равного класса играют без ошибок, исход партии определяется в момент получения преимущества. Как только оно появляется, второй уже не может выиграть, если первый не допустит промаха. Поворотный момент может возникнуть всего через несколько ходов, хотя сама партия тянется еще очень долго». «И учтите», — вставил Маргрейвс, «для стороннего наблюдателя никакого преимущества может быть не видно. Ведь фигуры еще стоят на доске, ни одна не снята». «Именно вот это и произошло», — глухо закончил Брэнч. «ПВК обоих флотов работают с предельной эффективностью, но у противника есть преимущество, которое он методично и аккуратно развивает, а мы не можем противопоставить этому ничего». «Но как так вышло?» — спросил Элснар. «Кто и где ошибся?» «ПВК зафиксировали момент ошибки», — ответил Брэнч. «Исход войны был заложен в нашем стартовом боевом порядке». «То есть?» — Элснар отставил стакан. «Что это означает?» «Именно это и означает. Боевой порядок был сформирован за несколько световых лет до точки встречи, еще до реального контакта с противником. Этого оказалось достаточно, по крайней мере, для ПВК». «На утешение, можно сказать!» — снова встрял Маргрейвс. «Что при шансах 50 на 50 преимущество с тем же успехом могло оказаться и у нас?» «Мне нужно понять это глубже», — сказал Элснар. «Пока что я улавливаю не все». «Война проиграна», — устало сказал Брэнч. «Что еще вы хотите знать?» Элснар медленно покачал головой. «Я духом пал, и потому угодил в сети злого Рока», — продекламировал Маргрейвс. «Разве стоит после этого винить меня в грехопадении?» Лейтенант Нильсон сидел у орудийного пульта, сцепив пальцы в замок, потому что испытывал почти непреодолимое желание нажать кнопки. Красивые кнопочки. Он выругался и сунул руки под себя. Он обещал генералу продолжать. А что именно продолжать, было уже не так важно. Прошло 3 дня с тех пор, как он в последний раз видел генерала, а приказ продолжать все еще действовал. Нильсон заставил себя сосредоточиться на шкалах. Чувствительные стрелки индикаторов дрожали и колебались, непрерывно измеряя расстояние и рассчитывая дальность стрельбы. Стрелки точной настройки поднимались и опускались в такт маневрам корабля, приближаясь к красной линии и каждый раз останавливаясь в шаге от нее. Красная линия означала готовность. Стоило лишь маленькой черной стрелке пересечь эту черту, и он был обязан открыть огонь. Лейтенант ждал уже почти год, глядя на эту стрелку. Маленькую стрелку. Маленькую стрелку. Маленькую стрелку. Хватит. Когда придет время стрелять. Нильсон вытащил руки и стал разглядывать ногти. С отвращением выковырял грязь из-под одного и снова сцепил пальцы. Снова взглянул на кнопки, на черную стрелку, на красную черточку. И улыбнулся. Он обещал генералу всего-то 3 дня назад. Поэтому старался не слушать, что там нашептывали ему кнопочки. «Вот чего я не понимаю», — сказал Элснар. «Так это почему вы не можете изменить позицию? Отойти и перегруппироваться, например?» «Я объясню», — заявил Маргрейвс. «Заодно дам Эду возможность перевести дух и выпить. Пойдемте». Он увел Элснера к контрольному пункту. Бренч и Маргрейвс уже 3 дня водили его по кораблю, скорее ради собственного спокойствия, чем из служебной необходимости. Последний день они посвятили затяжной попойке. «Видите эту шкалу?» Маргрейвс ткнул пальцем в пульт. Пульт был около 1,5 метра в ширину и почти 5 в длину. Именно отсюда кнопками и переключателями управлялось движение всего флота. «А вот эта затемненная зона — предел безопасности. Если мы применим запрещенную конфигурацию, стрелка уйдет сюда, и все полетит к черту». «А что вы называете запрещенной конфигурацией?» — спросил Элснер. «Запрещенные конфигурации, — пояснил Маргрейвс, — это такие боевые порядки, которые дают неприятелю преимущество при атаке. Иначе говоря, это любые перемещения, меняющие картину вероятностных потерь так, что противник получает гарантированный шанс нанести удар». «И поэтому вы можете двигаться лишь в строго очерченных пределах», — уточнил Элснер, внимательно разглядывая шкалу. «Вот именно. Из бесконечного множества возможных боевых построений мы вправе выбрать лишь несколько, если хотим играть безопасно. Все как в шахматах. Представьте, вы хотите провести пешку в тыл противника. На 8-е поле. Ну, линию, или как это? Предположим, хотите переместиться до 6-го. Для этого требуется 2 хода. Но стоит вам сделать первый, выйти вперед, вы открываете линию, которая неминуемо ведет к мату. Ну, конечно, если противник сам начнет действовать слишком нагло, баланс может снова измениться, и тогда мы уже получим возможность атаковать». «Но это всего лишь надежды», — вмешался генерал Бренч. «Мы молимся о том, чтобы враг допустил ошибку. Флот все время находится в состоянии полной боевой готовности, и если ПВК обнаружат, что противник где-то чрезмерно рассредоточился...» «То есть в этом и корень психозов?» — подвел итог Элснер. «Все люди балансируют на грани нервного срыва, ожидая шанса, который, как они в глубине души уверены, так и не появится, и все же они продолжают ждать. И как долго, по-вашему, это еще продлится?» «Маневры и проверки могут растянуться более чем на 2 года», — ответил Бренч. «После этого противник выйдет на оптимальный атакующий порядок с 29% вероятностных потерь против наших 93%. Им придется атаковать, иначе вероятность начнет смещаться в нашу пользу». «Ах вы, бедолаги!» — тихо сказал Элснер. «Ждать возможности, которая никогда не возникнет, зная, что рано или поздно космос все равно вас уничтожит». «Зато как благородно!» — процедил Маргрейвс с инстинктивным отвращением к сочувствию, проявленному гражданским. В коммутаторе что-то зажужжало, генерал Бренч подошел, воткнул штекер в гнездо. «Алло! Да! Да! Верно, Уильямс, верно!» Он отключил связь. «Полковник Уильямс вынужден запереть своих людей по каютам», — пояснил Бренч. «Третий раз за месяц мне придется поработать с ПВК. Нужно пересчитать новую конфигурацию с учетом вывода его группы». Он подошел к пульту и начал нажимать кнопки. «Безумие здесь витает», — заметил Маргрейвс. «Ну а каковы ваши планы, мистер представитель президента?» «О! Ха-ха!» Лейтенант Нильсон смеялся в комнате. «Да! Да!» Он смотрел сразу на все кнопки и радостно улыбался собственным мыслям. «Какая глупость!» Нильсон принял на себя всепобеждающую глубину святости, словно накинул ее на плечи, откуда-то доносилось птичье пение. «Ну, разумеется, 3 красные кнопки нажать, 3 зеленые нажать, 4 шкалы передвинуть». «Ну все, Нильсон окончательно поехал». «3. Это за меня», — прошептал Нильсон и украдкой коснулся лба, затем снова потянулся к клавиатуре. В его мозгу сплетались невообразимые ассоциации, порожденные бесчисленными раздражителями. «Лучше бы его прятать в дурдом и осторожно». «Ласковые руки обняли меня, когда я нажал 2 коричневые за маму и 1 главную за всех остальных. Не дайте ему открыть огонь из этого орудия. А я поднимаю руки и лечу! Я лечу! Послушайте, есть ли хоть какая-то надежда насчет этого парня? Спросил Элснер после того, как они заперли Нильсона в камере. Да кто знает, ответил Бренч. На его широком лице вздулись желваки. Вдруг он резко развернулся, выкрикнул что-то нечленораздельно и со всей силы врезал кулаком по стальной стене. Потом фыркнул и смущенно улыбнулся. «Глупо, правда? Маргрейвс пьет, я сбрасываю напряжение калашматей стены. Пойдемте-ка лучше перекусим». Офицеры питались отдельно от рядовых. Бренч опасался, что с некоторыми из них могли расправиться психопаты из команды, надежнее было держать их порознь. Во время еды Бренч внезапно повернулся к Элснеру. «Приятель, я не сказал тебе всей правды. Я говорил, что это может тянуться 2 года. Послушай, люди столько не выдержат. Я и сам не уверен, что сумею удержать флот дольше 2 недель». «И что же вы предлагаете?» — спросил Элснер. «Я не знаю», — ответил Бренч. Он все еще отказывался рассматривать капитуляцию, хотя прекрасно понимал, что это был единственный по-настоящему реалистичный ответ. «Я не до конца уверен», — произнес Элснер после паузы. «Но все же считаю, что выход из вашей дилеммы существует». Офицеры перестали жевать и уставились на него. «У вас для нас припасено какое-нибудь супероружие?» — поинтересовался Маргрейвс. «Дезинтегратор в кармане лежит». «А боюсь, что нет, нет. Просто вы слишком близко подошли к проблеме и потому не видите решения». «Классический случай. За деревьями лес не разглядеть». «Ну так продолжайте», — сказал Бренч, методично пережевывая хлеб. «Посмотрите на Вселенную глазами ПВК», — начал Элснер, «как на строго причинно-следственную систему, где каждый результат логически вытекает из причины и любой фактор поддается мгновенному расчету. Но это лишь модель, а не реальный мир. ПВК сконструированы так, чтобы видеть специализированную Вселенную, делать экстраполяцию именно на ее основе». «Так что вы предлагаете-то?» — поинтересовался Маргрейвс. «Нужно разорвать цепочку связей», — ответил Элснер. «Вергнуть мир в неопределенность. Ввести человеческий фактор, который машина не в состоянии просчитать». «Любопытно», — заметил Бренч. «И как вы собираетесь внести неопределенность в шахматную партию?» «Да очень просто. Плюнуть на решающий момент и все. Как машина это обработает?» «Да никак», — сказал Бренч. «Она классифицирует плевок как постороннюю помеху и проигнорирует его». «Верно, верно, верно». Элснер на секунду задумался. «А вот само сражение, сколько оно длится, если отсчитывать от первого выстрела?» «Да минут 6», — ответил Бренч. «Плюс-минус 20 секунд». «Вот именно, вот именно», — оживился Элснер. «Это подтверждает мою мысль. Ваша шахматная аналогия неверна, здесь нету полноценного соответствия». «Зато она наглядна», — буркнул Маргрейвс. «Наглядно, но ошибочно. Шах и мат королю неравнозначны уничтожению всего флота, как и любые другие комбинации. В шахматах игра идет по правилам, заранее согласованным игроками, а здесь вы можете играть по собственным». «У этой игры есть свои правила», — возразил Бренч. «Нет», — покачал головой Элснер. «По правилам играют только ПВК, разве не так? Представьте, что ПВК отключены, каждый командир действует самостоятельно и атакует по собственному усмотрению, а не по схеме, что произойдет». «Полный провал», — сказал Маргрейвс. «ПВК умеет подводить итоги общей ситуации, опираясь на пределы планирования среднего человека. И более того, они ведут наступление в разы быстрее любого человека. Это будет похоже на стрельбу по неподвижным болванам». «Но вы обязаны попробовать хоть что-то», — настаивал Элснер. «Минуточку», — резко сказал Бренч. «Вы можете строить любые теории, но я знаю, что сообщает мне ПВК, и я доверяю им. Пока я командующий флотом и не намерен рисковать жизнями подчиненных ради сомнительных экспериментов». «Сомнительные эксперименты иногда выигрывают войны», — спокойно сказал Элснер. «Но чаще они их проигрывают». «По вашему же признанию, эта война уже проиграна». Я все еще могу ждать, пока противник ошибется. И вы правда верите, что это случится? Нет. Тогда зачем? А я буду ждать. Трапеза закончилась в тяжелой давящей тишине, после этого Элснер ушел в свою каюту. «Ну, Эд?» — спросил Маргрейвс. «Не знаю», — огрызнулся генерал. Он вытянулся на кровати и попытался собрать мысли. Слишком многое навалилось разом. Логистика, предрешенные бои, неизбежный разгром. Он уже хотел ударить кулаком в стену, но сдержался. Сухожилия и без того были перетянуты, нужно было поспать. На грани сна Бренч услышал щелчок двери. Он вскочил, рванул ручку и навалился на дверь всем телом, заперто. «Пристегнитесь, пожалуйста, генерал, мы атакуем», — раздался по внутренней связи голос Элснера. «Я изучил клавиатуру на вашем пульте и нашел управление магнитными затворами. Удобная штука на случай мятежа, не находите?» «Идиот!» — заорал Бренч. «Ты всех нас угробишь, ПВК!» «Я их отключил», — вежливо сообщил Элснер. «Сам я человек логичный, кажется, понял, какой именно плевок их встревожит». «Да он просто псих!» — выкрикнул Маргрейвс. Они вдвоем бросились на стальную дверь и мгновенно оказались на полу. «Всем стрелкам! Огонь! По собственному усмотрению!» — передал Элснер по флоту. Корабль дрогнул, атака началась. Точки двинулись навстречу друг другу, пересекая ничейное пространство космоса. И сошлись. Сражение началось. 6 минут по человеческим часам, целая вечность по меркам скоростного электронного шахматиста. Машина мгновенно перебрала фигуры в поисках боевой схемы, но схемы не было. Половина фигур противника рванулась в пространство, полностью нарушая правила партии. Наступление велось по всем флангам сразу, фланги распадались, вновь смыкались, вырывались вперед, ломали собственные порядки и тут же выстраивали новые. Нет схемы. Но она обязана быть. Шахматист знал, все имеет схему, нужно лишь проанализировать предыдущие ходы и вычислить следующие, чтобы предсказать итог партии. Итогом оказался хаос. Точки метались во все стороны, расходились под прямыми углами, замирали, возвращались, совершая бессмысленные с точки зрения логики движения. Что же это означает? Безэмоционально спросил себя шахматист, наблюдая, как его фигуры исчезают с доски. Он ждал появления узнаваемой комбинации, не испытывая ничего, кроме холодного внимания металла. «Сейчас я открою вашу каюту», — сообщил Элснер. «Но не пытайтесь мне помешать. Думаю, я выиграю это сражение». Замок щелкнул, генерал и полковник сорвались с места и помчались по коридору к мостику, намереваясь разорвать Элснера на куски. Ворвавшись в рубку, они застыли. Экран показывал плотное скопление земных точек, окружавших редеющие рассыпающиеся точки противника, но остановил их не экран, а Нильсон. Лейтенант смеялся, а его руки порхали над переключателями и кнопками главного пульта управления. ПВК монотонно бубнил. «Земля — 18%, потери противника — 83%, 84%. 86. Земля 19%. Ну вот, мат! Мат на дурачка!» — выкрикнул Элснер. Он стоял рядом с Нильсоном, сжимая в руке разводной ключ. «Множественность схем. Я подбросил вражеским ПВК нечто, что они не смогли переварить. Атака без схемы, бессмысленные боевые порядки». «А они-то что делают?» — хрипло спросил Бренч, указывая на тающие точки противника. «Они все еще ждут указаний от своего шахматиста», — объяснил Элснер. «До сих пор надеются, что его свихнувшийся разум выдаст им схему атаки. Слишком много веры в машины, генерал. А вот этот человек даже не знает, что ведет стремительное наступление». «И нажать еще 3 за папу. Под оливами я всегда хотел 2-2-2 к любимой с пряжками на туфельках. Коричневая. Все коричневые вниз, 8 красных за грех, за грех». «А зачем вам гаечный ключ?» — спросил Маргрейвс. «А, вот это!» — Элснер взвесил ключ на ладони. «Так это чтобы после наступления отключить машину Нильсона, так сказать». И опять за любовь и черное, все черное, любимое, кнопки нажать. Когда я совсем юным был, я помню брошку в траве. Сражение было выиграно.